Джейд неплохо ладил с грутовщиками, хотя Кеса уже пару раз наспоро обошел их лучших скакунов, пополнив кошелек хозяина. Ему хотелось испытать и кобылу Фэнси, которая выглядела просто великолепно. Однако он дал слово доставить ее в Бенден-Холт в целости и в сохранности, поэтому не собирался рисковать. Не хватало только, чтобы она растянула сухожилие. Когда они добрались до реки Кирон, Джейд даже расстроился. Отсюда ему предстояло отправиться на север, а гуртовщикам на восток, в Бехеду. Теперь, однако, он мог двигаться гораздо быстрее, так как не приходилось приноравливаться к неторопливому шагу перегоняемого бехет-стада. Через день он достиг развилки водных потоков, где в полноводный Большой Бенден впадала небольшая река. Вверх по ее течению и стоял Бенден-Холк. По подвесному мосту он переправился через речку, замотав предварительно морду Фэнси своим шарфом, чтобы не пугать кобылку видом бурных вод, стремительно уносившихся на запад под хлипкими досками настила. Кеса, привычный ко всему, перешел мост без страха. По берегу Малого Бендена тянулась превосходная дорога, и Джейд пустил жеребца галопом. Фэнси не отставала, следуя за ним шаг в шаг. Она мчалась мощным, неутомимым аллюром. Джейд довольно кивнул головой. Кобылку специально тренировали для бега на большие дистанции. Его же беспородный Кеса был самородком, и все же оба скакуна шли вровень. Он подумал, что Фэнси предназначена для кого-то из семьи лорда Рейда. Жена у лорда Бендена была немолодой, так что кобылка, скорее всего, станет подарком для дочери или любимой воспитанницы. Джейд от души надеялся, что неизвестная ему девушка будет хорошей хозяйкой для Фэнси. На второй день к вечеру погода начала портиться. Наконец разразился проливной дождь с сильным ветром, и Джейд поспешил укрыться в ближайшем холде. Он предъявил записку от мастера Бриарета, и подозрительный хозяин согласился предоставить ему кровь и пищу. Его жена оказалась особой, весьма романтической. Узнав, что Джейд перегоняет в Бенден породистого скакуна, она стала делиться с ним предположениями о возможном адресате подарка, перебирая всех высокородных бенденских девиц. Джейд сбежал на следующее утро, ограничившись чашкой кла, хотя хозяйка настаивала на каше. Но он уже знал по именам всех дочерей, воспитанниц и любовниц лорда Рейда, так что мог перечислить их без запинки даже на смертном одре. Дорога, что шла вдоль речного берега, вскоре превратилась в широкий тракт с великолепным покрытием. Согласно старой карте Джейда, где-то здесь был путь Вейр, и вскоре он пересек другую дорогу, столь же превосходную, которая тянулась с юга на север. Итак, ему предстояло доставить Фэнси в холд Бенден, а затем он мог вернуться и поехать в Бенден-Вейр на поиски Рамины. В полдень он остановился передохнуть и поесть, а заодно вычистить обоих скакунов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Покончив с этим делом, Джейд отправился дальше. До холда оставалось не больше часа хорошей езды, и он уже видел его монументальные ворота, множество окон в облицованном камнем фасаде и южную часть широкого двора. Справа на другом берегу реки Джейд различил россыпь маленьких домиков пастухов и скотоводов. Слева высились Бенденские горы, а за ними, строго на север, лежал Бенден-Вейр. Неожиданно из глубокого ущелья на дорогу выехала группа молодых всадников. Окружив путника, они начали восторженно обсуждать стати его скакунов, другие в весьма энергичной манере потребовали от Джейда объяснений. «Меня зовут Джейд Лилкамп», — сказал юноша. И я должен доставить эту кобылу мастеру скотовода в холде Бенден. Причем в самом добром здравии, — добавил он, заметив, что Фэнси начала испуганно коситься глазом на обступивших ее парней. «Джесси, Поль, отойдите, вы пугаете ее», — сказала одна из трех девушек, которые, очевидно, выехали с молодыми людьми на прогулку. Джейд бросил на нее благодарный взгляд и вдруг почувствовал, что не может отвести глаз. Нельзя сказать, чтобы эта юная девушка, почти девочка, превосходила красотой своих спутниц. У нее были черные волосы, заплетенные в толстую косу, перехваченную голубой лентой, овальное личико, изящный нос, чуть пухлые губы и твердый подбородок. Черты ее выдавали сильный характер, хотя в них не было и намека на грубость или резкость. Джейд не мог сказать, какого цвета у нее глаза, но брови были черными в разлет, а ресницы длинными и густыми. В голосе девушки ему послышалась затаенная печаль. «Джесси, Поль, отойдите же!» — повторила она. «И мы тоже, Андрей и Форрис. Она ведь не выставлена на ярмарке. И лучше, если лорд Рейд увидит ее чистой и спокойной, а не вспотевшей от страха». Слова эти не были приказом, но парни подчинились, освободив дорогу для Джейда. Похоже, эта черноволосая красавица отлично владела ситуацией. Молодой торговец тронул каблуками бока Кеса. «Какая очаровательная кобылка!» — сказала одна из девушек, пристраиваясь слева от Джейда. «И ты проделал весь путь в одиночку, чтобы доставить ее в Бинден?» Она обаятельно улыбнулась юноше, и тот ответил усмешкой, безошибочно угадывая легкий и кокетливый нрав попутчицы. «Не совсем. До берега Кируна я ехал вместе с гуртовщиками». Вторая девушка придержала своего скакуна рядом с кокеткой и робко спросила. «Значит, ты едешь из холда скотоводов? Но ведь это такая долгая дорога, и недавно было падение». «Мы переждали падение в пещере», — ответил Джейд. Он знал, с каким ужасом любой человек, выросший в холде, относится к возможности оказаться вне надежных стен привычного убежища, когда с неба сыплются нити. Взглянув направо, он с облегчением убедился, что черноволосая девушка едет на одной линии с ним, рядом с Фэнси. Похоже, кобылка совсем ее не боялась. «Мы охотились», — пояснила кокетка, кивнув в сторону ехавших впереди парней, седел которых свешивали тушки диких стражей. «Через месяц у нас будет встреча», — сообщила робкая. Она, кажется, была столь же кокетлива, как ее подружка. «Ты не собираешься ее посетить?» Джейд снова взглянул направо. Черноволосая с улыбкой на пухлых губах любовалась Фэнси. Он прикинул, успеет ли закончить свои дела до встречи. Встреча — прекрасный повод вернуться и свести более близкое знакомство. На танцевальной площадке все равны. «Если туман, огонь или падение не помешают мне, я непременно буду в Биндене через месяц», — ответил Джейд, с церемонной вежливостью скосив глаза в сторону черноволосой красавицы. Она улыбнулась. Хорошая искренняя улыбка, без всякого намека на лукавство. Обе ее подружки прыснули. «Ну, мы поедем», — сказала кокетка, поднимая на прощание руку. «До встречи, Джейд Лилкамп!» Они пришпорили скакунов и пустились догонять парней. Черноволосая девушка ехала последней. У поворота дороги она оглянулась и посмотрела на Джейда так, словно хотела запомнить его лицо.